нон-стап. Идет борьба за места, и тут каждый мастак. Думаешь, что фри-тайм — это эра нон-стап. Идет борьба за места, и тут каждый мастак. Думаешь, что тру-стайл — это эра нон-стап. Идет борьба за места, и тут каждый мастак. Думаешь, что фри-тайм — это эра нон-стап. Идет борьба за места, и тут каждый мастак. Думай, что трустаю. Погони за гоном, за кормом. Не снятся призраки гои. Их тешит мираж легкой жизни, рукой закрывая пробоину. И каждому хочется быстро по блату. И каждый мрази кат упадает в акаты. Каждому сукину сыну повыше чин. В чем причина, где личина? Разве мама не учила, что всему есть причина? Этот мир полон дыр, как в озоне, так от пуль. Как в нулях, так и в буле. Какого хуя? Какого хуя? Здесь каждый подонок гнит себя доном. Удоты в конторах решают проблемы бумажного тока. И топают мимо мрачные мемы и мены. В жилые массивы по норам. За новую дозу силы. За свежей каплей вакцины. Ветер машин, стрелки часов как ножи. Скажи, куда мы спешим? С этим, где каждый живущий системой прошит. Это не сон, это жизнь. Ветер машин, стрелки часов как ножи. Скажи, куда мы спешим? С этим, где каждый живущий системой прошит. Это не сон, это жизнь. Веками люди бежали, в объятиях жабы писали, скрижали. Кровь застыла на жале, пропали и жабры, и жалость. И нету хорошего в этом скворечнике, похуй, орел или решка. Срублена пешка по теплому телу галопом. Толпа давно нихуй мешкать, пригрета змея. По телу пиявки пьют кровь, пускают свой яд. Течение бурно, разбитый каяк. И мы в покаянии день ото дня ищем снесенный маяк. Где город орел наш стяг, но пока стоят города на костях. Все пиздато соврут новостя. Это эра нон-стап. Идет борьба за места, и тут каждый мастак. Думаешь, что фри-тайм — это эра нон-стап. Идет борьба за места, и тут каждый мастак. Думаешь, что тру-стайл. Ветер машин, стрелки часов как ножи. Скажи, куда мы спешим? С этим, где каждый живущий системой прошит. Это не сон, это жизнь. Ветер машин, стрелки часов как ножи. Скажи, куда мы спешим? С этим, где каждый живущий системой прошит. Это не сон, это жизнь.